Геннадий. Он пришел ко мне вечером. За окном остывал закат, вещи были разобраны и аккуратно лежали на полках. Пустырника и валерьяновые капли заняли место в одном из кухонных шкафчиков. А я сама была морально готова к знакомству с очередным соседом. Ровно в 9 часов в дверь робко постучали. Посмотрев в глазок, я увидела темноволосого парня, который вчера заглядывал в мое окно. Я аккуратно приоткрыла тяжелую створку и выглянула на лестничную площадку. «Привет», — сказал парень. «Я Гена, с 10-го этажа». «Привет, я Алиса». «Это мне известно», — кивнул Гена. «Можно войти?» «Нет». Я качнула головой. «Стой тут». Парень улыбнулся. Я обратила внимание на его зубы. Клыков, как в вампирском кино, у него не было. Зато глаза большие и карие. В свете тусклого подъездного светильника, казалось, отливали красным цветом. «Тогда, быть может, ты выйдешь ко мне сама?» Я дернула плечом и, открыв дверь шире, выскользнула на площадку. «Я пришел извиниться», — сказал Гена, покосившись на бутылку с заговоренной водой, которую я предусмотрительно взяла с собой. «Неловко вчера получилось, да?» «Неловко», — согласилась я. «Прости, пожалуйста, я не хотел тебя пугать, разве что самую малость. Не сердись, ладно, давай лучше дружить». Он протянул мне большую плитку молочного шоколада. Как она появилась в его руках, я не поняла. Создалось впечатление, что парень достал ее прямо из воздуха. «Дружить я не против», — ответила я, забрав у него шоколад. «Но при условии, что не повторится вчерашнее представление, вы с Вадимом устроили тот еще концерт. Это у вас ритуал такой, вроде боевого крещения для новых соседей?» «По поводу Вадима ничего сказать не могу. Он всегда сам по себе. А я, ну...» Гена замялся. «Я хотел пошутить. Мне подумалось, что напроситься в гости через окно будет забавно. Знаю, я дурак, и юмор у меня дурацкий. Но, согласись, мое появление было эффектным». «Эффектным? Не то слово», — фыркнула я. «До сих пор не понимаю, как тебе удалось забраться на мой карниз. Сначала я решила, что ты влез по пожарной лестнице или при помощи страховочного троса, но ни лестницы, ни троса не увидела». «У меня их и не было», — пожал плечами парень. «Зачем они мне?» «Ты умеешь лазать прямо по фасаду дома?» «Нет, я умею летать». Из моей груди вырвался вздох. Интересно, они тут все сумасшедшие или нарочно сговорились, чтобы надо мной посмеяться? «Я сегодня разговаривала с Аристархом Семеновичем», — медленно начала я. «Он сказал, что ты вампир». «Ну да, вампир», — невозмутимо пожал плечами Гена. «Энергетический». «А еще весельчак и балагур. Это я уже поняла, но конкретно сейчас шутить не надо». «Я не шучу», — с недоумением в голосе сказал сосед. «Прости, конечно, но ты немного странная, Алиса. Так удивляешься, будто никогда вампиров не видела». «Конечно, не видела. Привидений, кстати, тоже». Брови парня изумленно поползли вверх. Он почти минуту молча смотрел на меня, а потом сказал. «Выходит, я должен извиниться еще раз. Мне говорили, что ты немного не в курсе, но я не поверил». «Не в курсе чего?» «Ну, всех нас». «Боюсь, я тебя не понимаю». Парень немного помолчал, будто подбирая слова, задумчиво почесал подбородок. «Видишь ли, Алиса, среди твоих соседей есть много необычных людей», — начал он. «Не только призрак и вампир, но и всевозможные колдуны и даже лесные духи. Тебе наверняка это покажется невероятным. Если я правильно понимаю, подобных нам ты раньше не встречала, поэтому удивляешься и реагируешь острее, чем надо». Гена снова покосился на бутылку с заговоренной водой и невольно потер правый глаз. Я поджала губы. «Дурдом на выезде, ага». «Не веришь?» — усмехнулся парень. «Тогда я покажу тебе фокус. Смотри». Он отошел на 2 шага назад, а потом подпрыгнул и завис в воздухе. Я вскрикнула, шарахнулась в сторону, больно при этом ударившись о ручку двери. «Сможешь повторить?» — весело поинтересовался Гена, взмывая к потолку. Я отрицательно замотала головой. Парень подлетел ко мне ближе, а потом мягко опустился на бетонный пол. «Теперь ты мне веришь?» «Верю». Мой голос прозвучал неожиданно сипло. «Но у меня появился вопрос. В этом доме все такие особенные? Или есть другие, обычные люди?» «Обычных тут как раз большинство, а вот особенных мало. Если считать квартирами, то примерно по одной квартире на каждый этаж». «Ничего себе мало! Как же люди уживаются с такими соседями?» «Нормально», — пожал плечами парень. «Обычные не знают, что рядом с ними обитают духи и чародеи. Они нас не видят. Вернее, видят, но мы кажемся им такими же, как они сами. Простыми, среднестатистическими людьми. Взять, к примеру, меня. Я могу весь день летать возле их окон и стучать по карнизам, а они будут думать, что это шумит ветер». «Но ведь я тоже среднестатистическая», — воскликнула я. «Самое, что ни на есть, простая и бесхитростная. Почему же я тогда вижу твои полеты и слышу, как ругается соседское привидение?» «Наверное, потому что ты вовсе не простая», — усмехнулся Гена. «Ты такая же, как мы». «Не может быть. За 27 лет своей жизни я ни разу не замечала за собой особенных талантов, кроме разве что способности к рисованию. Боже мой, Гена, у меня впечатление, что я или сплю, или сошла с ума». «Не переживай», — парень похлопал меня по плечу. «Привыкнешь, хочешь совет. Когда будет время, загляни в гости к Глафире Григорьевне. Она живет на втором этаже в квартире номер 7. Баба Глаша хоть и строгая, но умная и мудрая. Сколько всего знает, обалдеть можно. Она на все твои вопросы ответит. И про соседей, и про тебя саму. Ты, кстати, можешь устроить себе развлечение. Наблюдай за соседями и пытайся угадать, кто из них маг, а кто простой человек. Интересно, как быстро ты разберешься, кто есть кто?» Я покачала головой. «Удачно же я купила жилье. Так удачно, что не знаю, радоваться или искать себе другое. Попроще». «Гена, ты и правда вампир?» — спросила я, ощущая непонятную внутреннюю беспомощность. «Правда». «Но кровь не пьешь?» «Кровь нет, зато пью вино. А еще коньяк, минералку, какао и чай. Ты уверена, что не хочешь пригласить меня домой?» «Уверена. А чем ты питаешься?» «Сейчас в основном пельменями. Самому готовить лень, а в гости меня приглашать почему-то не любят. Когда же приходит вдохновение, я могу питаться котлетами, супом и творожной запеканкой. Еще время от времени я забираю у людей немного энергии, чуть-чуть эмоций, чуть-чуть жизненных сил, самую малость, чтобы хватило на полеты и хорошее настроение». Звучит устрашающе. Интересно, как это работает? Чувствует ли его жертва, что ее едят? «У меня ты сейчас тоже берешь энергию?» «Нет, конечно. Да и зачем? Я с работы сытый пришел». «А кем ты работаешь?» «Налоговым инспектором». Я засмеялась. Гена вопросительно приподнял бровь. «То-то говорят, что в налоговой работают одни вурдалаки», — сказала я сквозь смех. «Я тебя прошу». Парень закатил глаза. «Настоящие вурдалаки — это наши клиенты. Кровь выпьют, жилы вытянут, мозг чайной ложкой съедят, а потом говорят, что вампиры — это мы». Я хихикнула. Гена улыбнулся. «Ладно», — сказал он, — «пойду домой. Приятно было познакомиться, Алиса. Если захочешь, приходи в гости, я буду рад». Я тоже улыбнулась, кивнула. Гена махнул мне рукой и пошел в сторону лифта. Дождавшись, когда тот поедет вниз, я побрызгала порог заговоренной водой и скрылась за дверью.